Караваджо не захотел показываться с побитой физиономией и рукой на перевязи. Вероятно, его не покидало чувство вины перед ней. Маркиза была единственным существом на земле, перед которой он робел. Живя в огромном дворце, как в золоченой клетке, он опасался выходить в город, и сведения о внешнем мире получал от навещавшего его Батистелло и хозяина дома. От них стало известно, что в Риме объявился 22-летний кардинал Фердинандо Гонзага, сын мантуанского правителя, который по части коллекционирования во многом превосходит осторожного отца и водит дружбу с государственным секретарем кардиналом Боргезе. Но еще более бурную деятельность развил племянник правителя Генуи Марк-Антонио Дория, чье доверенное лицо Ланфранко Масса давно подбирался к Караваджо. Летом того же года, не дожив до 50, ушел из жизни Аннибале Караччи, выдающаяся фигура в итальянском искусстве. По свидетельству современников, он был немногословен, великодушен, порой вспыльчив, если что не так. Ему претила роль придворного живописца, которую навязывали князья Форнезе, заставляя его заботиться о своем внешнем виде. Но художнику было не безразлично только отношение к его искусству. Этим он в чем-то походил на Караваджо, своего главного соперника в Риме. Они оба прошли через увлечение венецианской школы цвета и восстали против засилия тосканской школы, основанной преимущественно на рисунке. Под конец жизни оба пережили сильное нервное потрясение, почти неизбежное в тот тягостный век, в котором могли процветать разве что такие посредственности, как услужливые Чезари и Бальоне, довольствовавшиеся подачками с барского стола, хотя и они были вынуждены порой глотать горькие пилюли. В 1672 году имя Караваджо стало постепенно забываться, а его картины прятались в подвалах. Биограф Беллори, поверивший в сообщение о покушении на художника в Неаполе, заявил о его гибели в октябре 1609 года, придав его смерти почти символическую связь с кончинами других важных персон. Ставя Караваджо в один ряд с его соперником и недругом, Беллори в жизнеописаниях отметил: 1609 год оказался злополучным для живописи, ибо он отнял у нас и Аннибале Караччи, и Федерико Дзуккари, что в дальнейшем внесло немало путаницы. Совершенное в Риме убийство и мальтийская история застали врасплох клан Колонна Караффа, равно как и других покровителей гения. Все они оказались между двух огней – папским двором и мальтийским орденом. И перед ними встала дилемма – вступить ли в конфликт с могущественными силами или смириться, принеся Караваджо в жертву. Известно, что, будучи в Неаполе, кардинал Дель Монте не предпринял никаких шагов, чтобы повстречаться с художником, а незадолго до смерти Караваджо он утешился новым подростком, подающим надежды, 12-летним Андреа Сакки, который с первого взгляда пленил стареющего кардинала. Спустя некоторое время его коллекция украсилась работами Сакки, который пошел по пути Караччи, Гвидо Ренни и Доминикино. Утратили Караваджо интерес Марцио Колонна, который так легко расстался с картиной «Мадонны с четками», да и его сестра, 56-летняя маркиза Костанце, которая, по примеру своей знаменитой тетки Виктория Колонна, отрешилась от внешнего мира, облачившись в глубокий траур по старшему сыну. Сколько раз ей с братьями приходилось выручать Караваджо. Поначалу его пристроили в римском дворце после темной истории в Милане, а затем помогли на время укрыться у родственников в Генуе и, наконец, после нашумевшего случая с убийством предоставили убежище под Римом, рискуя собственным именем. А во что им обошелся побег с Мальты? Нет, она устала от нескончаемых хлопот, которые так и не привели ни к чему хорошему. Лишь ее молодой племянник Луиджи Караффа, обеспокоенный за судьбу картин на снимаемой художником квартире, поспешил перевести избитого Караваджо к себе во дворец Челломаре. Но и для него вскоре само присутствие гостя с явно расшатанной психикой, которому всюду мерещились наемные убийцы, становилось с каждым днем все более обременительным. Оправившись от полученных увечий и немного придя в себя, хотя долго еще не отпускала при резких движениях боль от сломанных ребер и плохо заживала левая рука, Караваджо взялся за кисть. Первым делом он решил подправить Давида с головой Голиафа, предназначавшегося для племянника папы, кардинала Боргезе. Прежде всего он придал лицу поверженного Голиафа еще больше боли и отчаяния, чтобы тот выглядел как незаслуженно пострадавшая жертва. А на лезвие меча в левой руке Давида вывел с трудом различимую надпись на латыни, в которой не был силен. Нацарапанные на стальной поверхности слова читаются примерно так: «Смирение побеждает высокомерие». Как же эта покаянная надпись отличается от прежнего девиза, украшавшего шпагу самого Караваджо: «Нет надежды, нет страха». В ту зиму, когда он не находил себе места в анфиладах залов мрачного дворца, где за каждой дверью ему мерещилась засада, им была написана «Соломея с головой Иоанна Крестителя». Возможно, его не устраивала прежняя одноименная работа, находившаяся тут же среди привезенных составленной квартиры картин, и он написал новый вариант, усилив интенсивностью цвета на непроницаемом черном фоне драматизм сцены, выделив не жертву казни, а ее виновницу, красавицу Соломею и палача. Отведя взгляд от лежащей на блюде головы, в которой угадываются черты самого автора, изможденного болезнью, Соломея выделяется на картине, не спадающей складками с плеча пурпурной накидкой, спорящей с черным фоном и соблазнительно полуобнаженной грудью, стыдливо прикрытой гарусным коричневым шарфиком. Вместо прежнего палача-мясника с перебитой переносицей написан более молодой исполнитель приказа царской дочери, стоящий в полуоборота с обнаженным торсом и смотрящий в некотором замешательстве на дело рук своих.